О чем говорят звезды? Вселенная так рассуждала. Поверьте, о счастье и горе, рождении и смерти всегда я толкую правдиво, понятно, но вы понимаете суть их превратно. Рабиндранат Тагор. Согласно данным некоторых опросов, свыше 70% наших соотечественников совершенно серьезно относятся к астрологии, верят астрологическим толкованиям и пророчествам. Чтобы убедиться в этом, достаточно открыть любую газету, где есть рубрика «Знакомства». Мужчины и женщины, последние гораздо чаще, желающие найти спутника жизни, сообщают о себе самые важные с их точки зрения сведения. При этом знак зодиака фигурирует почти всегда, тогда как многие другие факторы, профессия, внешние данные и тому подобное, порой упускаются. Люди искренне верят, что зодиакальная принадлежность характеризует их достаточно полно, и к будущему избраннику предъявляются соответствующие требования. Согласно известным данным об оптимальном сочетании знаков в супружеской паре, некоторые знаки признаются данным человеком весьма желательными, другие категорически отвергаются. Так может быть, именно тут лежит ключ к разгадке сокровенных тайн личности? К чему присматриваться к многочисленным деталям поведения, если достаточно просто узнать у человека, под каким созвездием он родился? Отношение психологов к астрологии двойственно, хотя они и не склонны игнорировать это древнее учение. Некоторые даже сами практикуются в составлении гороскопов. Автор этих строк не составляет исключения. Накануне нового 1999 года мною был опубликован гороскоп собственного составления. При этом я даже взялся утверждать, что достоверность его весьма высока, поскольку он составлен с учетом закономерностей человеческой психологии. Насколько это справедливо, каждый может проверить сам. Вот этот гороскоп. Овен. Вам свойственно умение предвидеть будущее. В новом году сбудутся ваши надежды, правда, не в той мере, в какой они расцвечены вашим воображением. Оправдаются и кое-какие опасения, но не беспокойтесь раньше времени, ведь ожидание неприятностей порой страшнее самих неприятностей. Не забывайте мудрую шутку Марка Твена: «В жизни мне довелось пережить множество несчастий. Некоторые из них случились на самом деле». Телец. Отношение к вам окружающих далеко не всегда будет доброжелательным. Но в этом есть и свои плюсы. Ваши недруги гораздо точнее и взыскательнее, чем друзья, укажут на те ваши промахи и недостатки, исправляя которые вы немало преуспеете в самосовершенствовании. Близнецы. Надеждам на крупное наследство, фантастические дивиденды или небывалый выигрыш в лотерею сбыться, судя по всему, не суждено. Но вы можете улучшить свое материальное положение, избежав непродуманных трат. Рак. По натуре вы человек общительный, но жизнь научила вас осторожности. Лишь нескольким самым близким людям вы полностью доверяетесь. Новый год подтвердит вашу правоту. Встречи со злыми и нечестными людьми могут принести большие огорчения. Но вам предстоят встречи и с людьми по-настоящему добрыми и порядочными, и это утвердит вашу исконную веру в добро и справедливость. Лев. Проблемы в личной жизни смягчатся, если вы перестанете искать, кто в этих проблемах виноват, а всерьез задумаетесь о своей роли в их возникновении. Дева. Непредвиденные обстоятельства не позволят вам осуществить свои намерения в точности так, как вы задумали. Весы. Отношения с начальством, как и прежде, останутся неоднозначными, порой противоречивыми. Окажись вы на месте своего начальника, вы со многими проблемами справились бы гораздо лучше. Уверенность в этом покинет вас лишь в том случае, если вы действительно займете его место. Скорпион. Радикальное улучшение жизни, обещанное политиками, практически не коснется лично вас. Вы обретете намного больше, если поверите не в чью-то предвыборную кампанию, а в собственные силы. Стрелец. Излишняя критичность оттолкнет от вас кое-кого из тех, с кем вы могли бы неплохо поладить. Старайтесь быть к людям не более требовательны, чем к себе. Козерог. Начать с нового года новую жизнь едва ли удастся. Весь груз прожитых лет не сбросишь с плеч, как изношенный кафтан. Постарайтесь просто не повторять прежних ошибок. Водолей. В новом году вас ожидает успех. Однако судьба скорее преподнесет вам не сам успех на золотом блюде, а возможность добиться его, проявив свои способности. Постарайтесь не упустить эту возможность. Рыбы. Наступающий год избавит вас от некоторых старых заблуждений и подарит много новых. Данному гороскопу сопутствовал заключительный комментарий. Многие психологи недоверчиво относятся к астрологии, ибо большинство гороскопов составлены из суждений более или менее подходящих любому человеку, то есть во многом искусство астролога состоит не в прозрении истины в звездном небе, а в знании житейской психологии. Честно говоря, именно по такому принципу и построен данный гороскоп. Так что вы не слишком ошибетесь, если, не обращая особого внимания на знаки зодиака, примите на свой счет любое из приведенных суждений. В составлении этого гороскопа, который мало отличается от многих подобных, автор действительно опирался на безусловную психологическую закономерность. Она состоит в следующем. Люди верят в астрологические анализы и предсказания, потому что они, как это ни парадоксально, верны. Но, и это очень важное «но», верны они потому, что эти высказывания настолько общие, уклончивые, туманны, что пригодны для всех и ни для кого. Здесь работает известное психологам явление, названное эффектом Барнума, в честь известного в прошлом веке американского антрепренера и владельца цирка Финиаса Барнума, который говорил, что ежеминутно на Земле рождается один простофиля, и гордился тем, что в программе его цирка и ярмарочных балаганов каждый мог найти что-то для себя. Эффект Барнума можно сформулировать так. Человек склонен принимать на свой счет общие, расплывчатые, банальные утверждения, если ему говорят, что они получены в результате изучения каких-то непонятных ему факторов. Видимо, это связано с глубоким интересом, который каждый из нас испытывает к собственной личности и, конечно, к своей судьбе. Эффект Барнума исследуется психологами уже около 40 лет. За это время они смогли определить, в каких условиях человек верит предложенным ему высказываниям, какие люди склонны верить, а какие нет, и какие высказывания вызывают доверие. Так, в конце 50-х годов классическое исследование провел американский психолог Росс Стагнер. Он дал заполнить 68 кадровикам различных фирм психологическую анкету, которая позволяет составить детальное психологическое описание личности, а после этого составил одну общую фальшивую характеристику, использовав 13 фраз из разных гороскопов. Затем Стагнер попросил испытуемых прочитать эти характеристики, сказав им, что они разработаны на основании данных научного психологического теста. Каждый участник опыта должен был отметить после каждой фразы, насколько, по его мнению, она верна и насколько истинно отражает его характер. Градации оценок были предложены такие: поразительно верно, довольно верно, серединка на половинку, скорее ошибочно и совершенно неверно. Более трети испытуемых сочли, что их психологические портреты набросаны поразительно верно. 40% довольно верно, и почти никто не счел свою характеристику совершенно ошибочной. А ведь это были заведующие отделами кадров, то есть люди, казалось бы, опытные в оценке личных качеств.